О, муза пламенной сатиры, приди на мой призывный клич. Не нужно мне гремящей лиры, вручи мне ювеналов бич. Не подражателем холодным, не переводчиком голодным и не поэтом мирных дам готовлю язву эпиграмм. Мир вам, смиренные поэты! Мир вам, несчастные глупцы! А вы, ребята, подлецы! Вперед всю вашу сволочь буду я мучить казнью стыда! А если же кого забуду, прошу напомнить, господа, о, сколько лиц бесстыдно бледных! О, сколько лбов широкомедных готовы от меня принять неизгладимую печать!